bumba bumba bumba da bumba, bumba bumba da bumba da bumba, bumba bumba da bumba da bumba. Пройдут много дней, пройдут года, нас не разделить с тобой никогда. Твои глаза и улыбку твою каждую секунду в голове я держу. Помнишь, кричали нам вслед тогда, им вдвоем не быть навеки никогда. Но мы остались всем врагам назло, прямо сейчас эту песню я ей пою. Моя бада-бумба да бумба, моя дикая анаконда, когда рядом нет в горле ком, да, тебя не забыть мне никогда. Моя бада-бумба да бумба, моя дикая анаконда, когда рядом нет в горле ком, да, тебя не забыть мне никогда. Ты будто бы сериал, эйфория тот кайф, сколько бы не завязывал и не завязал. С тобой согласен, бывает опасно, но когда ты в моей жизни, жить так прекрасно. И я так обожаю твой заманчивый смех, в тебя не влюбиться было бы мне грех. Мы будем вместе всем врагам назло, прямо сейчас эту песню я ей спою. Моя бада-бумба да бумба, моя дикая анаконда, когда рядом нет в горле ком, да, тебя не забыть мне никогда. Моя бада-бумба да бумба, моя дикая анаконда, когда рядом нет в горле ком, да, тебя не забыть мне никогда. Моя бада-бумба да бумба, когда рядом нет в горле ком, да, тебя не забыть мне никогда. Моя бада-бумба да бумба, моя дикая анаконда, когда рядом нет в горле ком, да, тебя не забыть мне никогда.